2 по 4 мая в Пхеньяне в Храме науки и техники прошла 8-я республиканская выставка медтехники. На выставке были экспонированы 3030 с лишним единиц свыше 930 видов медицинского оборудования, приборов и материалов, изобретенных промышленными предприятиями, учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями. 4 мая была церемония закрытия выставки. На ней присутствовали соответствующие работники, руководящие и научно-технические работники, педагоги и исследователи единиц участниц выставки. Был опубликован результат работы жюри и вручены соответствующие награды.